Да она уже, вся эта добавка уже потрачена. Цены-то растут. Прокиска, она незаметна, эта добавка. Я вот пенсионерка, приходится работать, потому что не хватает. Считайте, что это не добавка. Потому что, ну, все выросло. Настолько выросло, что этой добавки я не знаю, куда ее денешь. Цены же постоянно растут. А добавка почему-то вот сзади идет. Сначала цены, потом добавка. Мне не очень идет радость. Дело в том, что пока объявили повышение, уже 2 раза цены повысили, и потом еще будет 1 вариант повышения цен официальный после получения пенсии. То есть эта добавка разойдется быстро. И получится, что мы останемся так, как были, на том уровне. Видна ли эта добавка? Если все дорожает, как в магазине, как продукты, начнется отопительный сезон, коммунальные, видна она будет? Лучше было бы все стабильно, и не нужны были бы эти добавки. Эту добавку надо на ночь голове приложить. Это 1 раз в магазин сходить. Для нас она несущественна, потому что поднялись цены на продукты. Еще пенсии не дали, а цены уже поднялись. Вот эти деньги и уйдут на эти продукты, что мы покупали тогда и что мы купим сейчас. Гробовые, что ли, там, мало ли что может случиться. Смешная, конечно, добавка. Госслужащие, пенсия. И им тоже добавляется. И все время разрыв увеличивается. Они получают по 1 000 000, а мы в 3 раза меньше. Здесь надо подумать, как это делать. Может, госслужащим меньший процент увеличивать. Сейчас же говорят, молочное опять все подорожает, сахар подорожает. Вот нам добавят эти проценты, а что, оно все подорожает. А что у нас пенсии такие большие? У меня 500, а есть у людей 350. Вот моя мама получает 320. Вот как ей жить? Ей только хватает на молочное, на хлеб, на батон, все. Что это 12%? Ну вот ей 320, это что ей? 32 тысячи и 2% 6 тысяч. Это добавка?